9. Удивительно, но уснуть Шамилю все же удалось. Лиля умиротворяюще сопела рядом, и ему было так хорошо на душе от этого. Утром Магомедов поспешил скрыться в ванной, чтобы не смущать просыпающуюся девушку. Но Лейли пришла к нему. Снова краснела и бледнела, как в прошлый раз, хотя мужчина уже успел вымыться и вернуть бедра полотенцем. Лиля тоже уже умылась и переоделась. Дальше сидеть без дела и ждать разговора о вчерашнем она не могла. Девушка помнила все до самого последнего слова. И сегодня была впечатлена признанием Шамиля намного сильнее, чем вчера. Но, разумеется, она решила делать вид, что позабыла почти все. Почти. Воспоминания о страстных поцелуях и попытки Шамиля затащить ее в постель приятно грели. Все-таки он хочет ее. Вчера она прочувствовала это полностью. Но слишком устала, была пьяна и хотела спать. «Доброе утро!» — улыбнулась Лиля, наблюдая, как Шамиль наносит лосьон после бритья перед зеркалом. «Доброе, Лейли. Как настроение, как здоровье. Голова не болит? Совесть не мучает?» Кажется, обычное, чуть насмешливое настроение вернулось к Магомедову. И Лилю это только порадовало. Такой он был ей привычен. «Голова в порядке. С совестью я договорилась, ты же меня знаешь». Девушка виновато улыбнулась. «Прости. Не хотела. Случайно вышла». «Верю». Шамиль вернул Лиле ободряющую улыбку. Он действительно не сердился на нее, просто был сильно раздосадован, что так получилось. Точнее, что ничего не получилось. Девушка не смогла сдержать эмоции, подошла к мужчине, обняла со спины, потерла щекой о прохладную, пахнущую гелем для душа кожу. «Я больше не буду пить, обещаю. По праздникам можно немного, не страшно». Шамиль развернулся лицом к Лиле и игриво поцеловал ее в нос. Она на это нахмурилась и требовательно подставила губы. Магомедов усмехнулся, но послушно выполнил пожелание девушки. Легкое прикосновение ожидаемо перешло в ураган. В какой-то момент Лиля просто сдернула с Магомедова полотенце и прижалась изо всех сил к абсолютно голому мужчине. Девушка чувствовала себя безумной, чуть слышно стонала, гладила поясницу Шамиля и мечтала только об одном. Только бы не оттолкнул. И мужчина не разочаровал. Легко приподнял ее и усадил на тумбу умывальника. Потом быстро стащил с Лили легкое платье-халат и тут же прижался губами к небольшой острой груди. Лейли откинулась назад, запрокинула голову и зажмурилась. Как же здорово! Ради этого стоило немного подождать. Шамиль прекрасно прочувствовал настрой партнерши, поэтому вскоре свернул ласки и перешел к главному. Но только он сдвинул ткань шелковых алых трусиков в сторону, как Лили отстранилась. «Подожди, Шамиль!» — испуганно прошептала она. «Нам нужна защита!» «Лейли!» — простонал мужчина, но послушно полез в ящик соседней тумбы. Найдя нужный, зубами разорвал фольгу и торопливо раскатал резинку. «Я готов», — почти прорычал. Лиля на это игриво улыбнулась и подалась бедрами навстречу. Их первый секс вышел быстрым, громким и абсолютно сумасшедшим. Все опасения девушки по поводу состоятельности и выносливости Шамиля оказались напрасными. Ей вообще никогда и ни с кем не было так хорошо, как с ним. После, все еще являясь единым целым, Лиля продолжала обнимать любовника, тяжело дыша и думая, что это был лучший секс в ее жизни. Даже ее бывший, от чувств которому она пока до конца не избавилась, не давал ей такого урагана ощущений. Хотя эти отношения держались долгое время на внезапном сексе в странных местах и прочих сексуальных раздражителях. Магомедов осторожно отстранился и заглянул Лиле в глаза. «Ты как? Не разочаровал секс со стариком?» Конечно, он не мог удержаться и не подколоть девушку. О том, что ей было с ним, хорошо он знал точно. «Все отлично», — заверил его Лиля. «Ты значительно превзошел мои ожидания». «Я рад», — хмыкнул Шамиль. «В душ?» «Да. А потом завтрак. Умираю с голода». Все время до вечера они провели, как обещал ранее Магомедов, в постели. Повесили на дверь табличку «Не беспокоить» и наслаждались друг другом. Потом лезли в мини-бар за прохладной водой или заказывали еду по телефону. Но ближе к 9 Шамиль велел собираться. Не то чтобы Лиле так уж хотелось куда-то идти, но наскучить Магомедову слишком быстро хотелось еще меньше. Поэтому девушка быстро, но тщательно навела красоту. Вечернее платье, которое она привезла из Москвы, сидело как влитое и прекрасно подчеркивало все ее достоинства. Белье Лиля решила не надевать. К чему? Теперь дразнить Магомедова вполне допустимо. Шамиль восторженно встретил девушку в общей комнате. Он и сам приоделся, брюки и рубашка, соответствующие поводу. Лейли радостно обняла любовника и нежно поцеловала. Слушать его комплименты она готова была бесконечно. На вечеринку по случаю Нового года они немного опоздали, гости отеля уже успели проводить старый год. Лили с Шамилем быстро перекусили и присоединились к общему веселью. И уже в 2 часа ночи сбежали обратно в бунгало. Шамиль буквально не выпускал девушку из объятий, бросая по сторонам ревнивые взгляды. И хоть красоток вокруг было предостаточно, мужчине казалось, что прочие самцы так и пялятся на его Лейли. И это не было паранойей. Лиля выглядела восхитительно. Она задорно смеялась, соблазнительно танцевала и распространяла вокруг себя манящую ауру счастья. Шамиль и понимал, что во всем этом его заслуга, но вот делиться Лилиными эмоциями не хотел. Хотел спрятать ее ото всех, чтобы ни у кого из прочих мужчин не было и шанса увлечь его девушку. Сама Лиля, впрочем, не возражала против возвращения в номер. Она тоже страстно мечтала снова остаться наедине с Шамилем. Как и ожидала Лиля, Магомедов набросился на нее, едва дверь за ними закрылась. Он мягко упрекнул ее за проказу с отсутствующим бельем и сразу же воспользовался этим. После они лежали утомленные на диване, девушка гладила любовника по груди и продолжала прижиматься всем телом. Она думала о том, как ей хорошо с ним и как здорово, что она все же согласилась на эту поездку. Все остальное, скорую разлуку, семейное положение любовника, она оставила за скобками и грелась в этих новых чувствах здесь и сейчас. «Лейли, у меня для тебя есть подарок», — проговорил Шамиль, перебирая волосы девушки пальцами. «А у меня для тебя нет», — рассмеялась Лиля, поняв, что совсем не подумала об этом. «И не нужно, ты сама настоящий подарок, лучший, долгожданный». Шамиль нежно поцеловал Лилю в нос и ушел в свою спальню. Вернулся с ярким красочным бумажным пакетом и протянул его девушке. Лиля, вместо того, чтобы проявить любопытство к содержимому, задержала взгляд на обнаженном теле любовника. «Открой. Налюбоваться на меня еще успеешь», — усмехнулся Магомедов, перехватив нескромный взгляд Лили. Она на это фыркнула и взяла пакет. С интересом заглянула внутрь, достала бархатную коробочку, повертела в руках. «Ювелирка?» — сразу поняла она. «Да, примеришь?» «Конечно, с удовольствием». Лиля старалась не показывать этого, но почему-то она сильно волновалась. А ведь мужчины часто дарили ей подарки. Почему же сейчас она затаила дыхание, развязывая ленточки? Дрожащими пальцами девушка открыла футляр и тут же выдохнула. Почему-то ей было важно, чтобы внутри нашлось кольцо. Любое, и Шамиль угадал. Изящный перстень с красными камнями и затейливым рисунком по металлу. Колье и сережки Лилю не привлекли особо, но кольцо. Мужчина ведь не дарит кольца просто так. В этом обязательно должен быть какой-то смысл. Магомедов молча взял перстень и также в полной тишине надел на безымянный палец левой руки Лили. «С Новым годом, Лейли! С новым счастьем!» «И тебя, Шамиль!» Девушка поняла, что плачет, и быстро смахнула слезинки с щек. «Спасибо. Очень красивые украшения. Рубины тебе очень идут, ты сама как огонь. Но я очень надеюсь, что гореть отныне ты будешь только для меня. Не хочу загадывать. Вообще не хочу, чтобы наши каникулы кончались. Нам может быть здорово друг с другом где угодно и когда угодно, если ты этого захочешь». «Захочу», — улыбнулась Лиля. К чему отрицать очевидное? К Шамилю она успела привязаться. Возможно, это всего лишь замещение прошлых неудачных отношений. Но зачем гадать, если ей так хорошо с этим мужчиной? Остаток ночи они провели, как и почти весь предыдущий день, в постели, исследуя тела и желания друг друга, делясь сокровенным и наслаждаясь взаимностью. Последующий отдых слился для них в череду развлечений и удовольствий. Магомедов баловал Лилю изо всех сил. На что бы девушка ни посмотрела, чем бы ни заинтересовалась, это сразу становилось ее. Будь то новые полотенца на публичном пляже или экстремальные экскурсии с дайвингом. Или реагрелась в этом, оттаивала, раскрывалась и доверялась. Она вдруг поняла, что иногда не нужно лезть из кожи вон, чтобы заинтересовать мужчину. Можно просыпаться с ним вместе и дуратиться ненакрашенной. Можно порой выглядеть глупо и смешно, не женщиной вам без перерывов и выходных. Можно не ревновать бесконечно ко всем окружающим девушкам, потому что просто знаешь любовник и не посмотрит ни на кого, кроме тебя. И нет, не потому, что ты лучше или особенная, а просто потому, что он сам хочет быть с тобой. Хочет больше всего на свете. Это откровение принесло Лиле душевное спокойствие, позволило быть собой и больше не гнаться за недостижимым образом идеальной женщины. Магомедов прекрасно чувствовал все эти изменения в Лейле и радовался как ребенок, хотя и скрывал изо всех сил свои мысли. Изначально он хотел именно этого и, наконец, получил. Возможно, он единственный, кто видел Лилю настоящей во время ее романа с Кашириным. Они частенько тогда пересекались птицы, разговаривали, смеялись. И очень скоро Шамиль понял, что очарован девушкой партнера. Он затаился, выжидал. Ждать пришлось долго, но он первым понял, что эти отношения обречены. По Лиле и понял по ее дерганному истеричному поведению, по частым следам слез на лице. Поэтому, когда она ушла от Артура, вовсе не удивился, а начал действовать, и с тех пор не оставлял попыток. И вот теперь он видит рядом с собой ту прежнюю Лилю, счастливую, влюбленную, обожаемую, но теперь это его и только его заслуга.